Пушкин начал «Руслана и Людмилу», когда ему было 17 лет, и кончил, когда было 20. В эти годы даже более холодные натуры волнуются каждым хорошеньким личиком. А Пушкин был в состоянии постоянной влюбленности во власти менявшейся, но пленительной женской стихии. Грация принцесс Ноктюрн сменялась купленными прелестями ветреных Лаис. Но мало-помалу сквозь эту первоначальную жадность и неразборчивость начали проступать иные искания и желания. О том, как они проявились в его петербургской жизни, в кого воплотились, у нас нет сведений, но в поэзии они сказались, окутав первую его поэму весенней дымкой влюбленности в вечно женственное. Пушкин в посвящении так и написал: «Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукою верной я писал, примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои». Поэт точно чуял, что по его стихам русские женщины будут учиться жить и любить. Серенадой начинается шестая, последняя песня, законченная к осени 1819 года. Сидя у ног своей возлюбленной, поэт поет: «Ты мне велишь, о друг мой нежный, на лире легкой и небрежной старинны были напевать. Меня покинул тайный гений, и вымыслов, и сладких дум, любовь и жажда наслаждений одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты любила рассказы прежние мои». Неоконченный, но близкий к окончательной редакции черновик этой серенады набросан раньше шестой песни. Он врезается между черновыми отрывками третьей и четвертой песен, и датировать его нелегко. Судя по тому, что в черновике несколько раз написано, перечеркнуто, снова написано «поэт опять влюбленный», можно предполагать, что какое-то старое увлечение налетало и уходило. На той же странице отрывок: «Напрасно, милый друг, я мыслил утаить тоскующей души холодное волнение. Ты поняла меня, проходит упоение, перестаю тебя любить». Рисунки отразили меняющееся настроение. То это две томные целующиеся головки с пометкой 1818-15 дек, то изображение пьяной женщины, которая пляшет, а маленький скелет в феске играет у ее ног на скрипке. Через страницу идет весь перечеркнутый черновик недоконченной картины этого странного, тревожного, недоговоренного стихотворения. «Чья мысль восторгом угадала, постигла тайну красоты? Ты гений, но любви страдания его сразили, взор немой вперил он на свое создание и гаснет пламенной душой». Это написано в 1819 году. Для Пушкина это год бурный и предостерегающий. Два раза, в феврале и в июне, он был серьезно болен. В промежутке между болезнями неудержимо повесничал, заслуживая определения «беснующийся Пушкин» Тургенев. Собирался поступить на военную службу и уехать на Кавказ воевать с горцами, ухаживал за кассиршей в Зверинце и среди всего этого написал политическое стихотворение «Деревня», где впервые были высказаны гуманитарные мечты передовой интеллигенции. «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» 1819 год. Первая часть «Деревни», как и начало первого послания Жуковскому, чистая лирика, описание душевного состояния, Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, оракулы веков, здесь вопрошаю вас, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Но жизнь опять мчится. Вернувшись с рукописью своей мудрой деревни в Петербург, он опять среди детей ничтожных мира опять окунется в рассеянную бешеную жизнь, которая даже снисходительного Жуковского заставляла думать, что ум Пушкина созрел гораздо раньше его характера. А между тем в душе поэта звучали важные голоса. Происходило то таинственное углубление, изменение мыслей и чувств, которое предшествует внутреннему перелому. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. 1819 год. Точно чья-то рука пыталась снять завесу с усталой души. Уж ложился от петербургского кружения на детски доверчивого поэта горький осадок. Позже, оглядываясь на эту полосу своей жизни, Пушкин не раз с обычной своей искренностью подведет итог. В первый раз он сделает это в эпилоге к Руслану. «Я пел и забывал обиды слепого счастья и врагов». Первые черновые строчки эпилога записаны еще в петербургской тетради, хотя кончен он на Кавказе 26 июля 1820 года. Черновые варианты, сравнительно многочисленные, откровенные, передают автобиографические оттенки. Настойчиво ищет Пушкин самого верного эпитета, самого верного прилагательного. Вспоминая друзей, спасавших его во время петербургской бури, он пишет: «О, дружба тихой, в скобках верной, искупитель! О, дружба, мирный утешитель волнуемой души моей!» И, наконец, выбирает: «О, дружба, нежный утешитель болезненной души моей!» Сначала применяет к себе более снисходительный эпитет «волнуемой души». Потом сурово постановляет «болезненной души моей». И то, и другое точно, потому что кончал Пушкин поэму среди волнений под шум грозы незримой, скопившейся над его головой. Эпилог попал только в издание 1828 года, так же, как и знаменитый сказочный пролог «У лукоморья дуб зеленый», который крепче всех остальных частей поэмы вошел в сознание последующих читательских поколений. Пролог вырос из няниной присказки, которая у Пушкина записана так: у моря, у лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а на тех цепях ходит кот. Вверх идет, сказки сказывают, вниз идет, песни поет. По-своему перековал Пушкин старинный склад, точно драгоценным поясом сковал легкие, как одежды плесуньи, развивающиеся стихи своей юношеской поэмы. Кончив «Руслана и Людмилу», Пушкин написал Вяземскому: «Поэму свою я кончил, и только последний, то есть окончательный стих ее, принес мне истинное удовольствие. Она так мне надоела, что не могу решиться переписывать ее клочками для тебя». Март 1820 года. Современные Пушкину критики, а главное позднейшие исследователи, потратили много труда, добираясь и разбираясь в источниках, откуда поэт заимствовал сюжет и подробности своей первой поэмы. Отмечали влияние Ариоста, Жуковского, неоконченные баллады Карамзина, Илья Муромец. Хотя история государства российского оставила даже на стихах Пушкина гораздо более глубокий след, чем поэзия Карамзина. В руках Пушкина еще до лицея в Москве побывали изданные в конце XVIII века сборники русского народного творчества, песни Кирши, Данилова, сказки Чулкова, богатырские песнотворения и волшебные повести Панова Михаила. Сравнивая описание поля битвы у Пушкина и в сборнике Чулкова, можно проследить, как могучее воображение поэта притворяло заимствованные из народного эпоса образцы. «Сисослав, без оруженосца и коня, грустный придет, куда глаза глядят. Странствуя очень долго, нашел он многочисленное порубленное воинство. Обширное и пристрашное поле все покрыто было мужскими телами. Такое зрелище смутило его дух и вселило в него любопытство. Посередине сего умерщвленного ополчения увидел он голову, подле которой находилось тело, которого платье и вооружение показывало его военачальникам. Голова сия открывала и закрывала свои истомленные глаза и так далее. Отчетливая, ничего не забывающая память Пушкина восстановила это описание. Но он все перестроил и, меняя, переставляя, снова возвращаясь к тем же строфам, упорно добиваясь последней художественной законченности, создал знаменитое, нелегко давшееся ему, описание поля битвы с монологом Руслана о поле, кто тебя усеял мертвыми костями. Для нас не столько интересен список источников, даже не самый процесс впитывания народных преданий, чужих образов, напевов, форм, сколько момент, когда поэт остается сам с собою и внутренним озарением преображает все ранее слышанное или сказанное в еще небывалое сочетание образов, мыслей, звуков и слов. Читатели, а тем более читательницы, не гнались за исторической подлинностью, за правдивостью старинного быта, за близостью к русскому фольклору. Их волновал самый звук его пения. Появление Руслана и Людмилы ошеломило грамотную Россию. В поэме все было ново. Быстрая смена картин, яркость красок, прелесть шутки, беспечная дерзость юности, а главное — новая певучесть русской стихотворной речи. Суховатый Анненков, писавший свою биографию, пользуясь указаниями современников поэта, говорит: «Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами. Но внимательное чтение их, и особенно сравнение с тем, что сделалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда. Хотя, как скоро увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык». Современник Пушкина Полевой писал: «Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусного воятеля. Он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини». И как от Паганини исходила колдовская заразительность музыкальных переживаний, так из стихов молодого песенника излучалась новая заразительность слова. Точно электрический ток шел от него. Еще никто, ни он сам, ни его судьи, ни друзья, ни враги, не знали, кто он, что он несет России. Но все насторожились. Как буйный весенний ветер врывались его напевы в душ. Читающая Россия сразу отозвалась. Уже наросла потребность выразить в слове новые чувства, ощущения, вкусы, мысли, желания, накопившиеся в новых, раздвинутых пределах государства. Ни с чем нельзя сравнить восторга и негодования, возбужденных первую поэмою Пушкина. Слишком немногим гениальным творениям удавалось производить столько шуму, сколько произвела эта детская и нисколько не гениальная поэма, писал позже Белинский. Вот как он объяснял ее успех. Причиной энтузиазма, возбужденного Русланом и Людмилой, было, конечно, предчувствие нового мира творчества, который открывал Пушкин всеми своими первыми произведениями. Энтузиазм был, конечно, не всеобщим. Критика, очень многочисленная и многословная, разделилась на два лагеря. Одни возмущенно видели в поэме только грубость, чувственность, недопустимое опрощение. Если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказником любоваться? Вестник Европы, 1820 год, номер 11. Другие писали. В слоге юного поэта, уже теперь занимающего почетное место между первоклассными отечественными нашими писателями, видна верная рука, водимая вкусом. Стихи, пленяющие легкостью, свежестью, простотой и сладостью, кажется, что они не стоили никакой работы, а сами собой скатывались с лебединого пера нашего поэта. «Сын Отечества», 1820 год, номер 36. Старшее поколение тоже не одинаково оценило долгожданную поэму. Дмитриев писал князю Вяземскому: «Что скажете вы о нашем Руслане, о котором так много кричали? Мне кажется, это недоносок пригожего отца и прекрасной матери, музы. Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии и легкости в рассказе, но жаль, что часто впадает в бюрлеск, и еще больше жаль, что не поставили в эпиграф известный стих с легкой переменой. Мать запретит своей дочери читать ее». 20 октября 1820 года. Пушкин, перепечатывая в предисловии ко второму изданию неодобрительные отзывы, перевел это проще. «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть». Карамзин, у которого к этому времени накипело против Пушкина, сдержанно писал Дмитриеву: «Ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту и поэме молодого Пушкина. В ней есть живость, легкость, остроумие, вкус, только нет искусного расположения частей. Все сметано на живую нитку». 70-летний Нелединский Милецкий писал дочери своей, княгине Аграфене Оболенской: «Спросите в книжных лавках и купите себе поэму «Руслан и Людмила» молодого Пушкина. Ручаюсь, что чтение вас позабавит. Легкость удивительная, мастерская». 21 сентября 1820 года. И сейчас же перешел к описанию изумительных груздей, которыми он угощался у Архаровых. Спиранский, который был не литератором, а умным читателем, написал дочери из Тобольска: «Руслана я знаю по некоторым отрывкам. Он действительно имеет замашку и крылья гениев. Не отчаивайся, вкус придет. Он есть дело опыта и упражнения. Самая неправильность полета означает тут силу и предприимчивость. Я так же, как и ты, заметил сей метеор. Он не без предвещания для нашей словесности». 16 октября 1820 года. Младшие писатели просто пришли в восторг, склонились перед Пушкиным, признали его первородство. В ту ночь, когда была кончена поэма, Жуковский поднес автору свой портрет с такой надписью: «Победителю — ученику, от побежденного — учителя». В тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая Пятница. Отрывок из первой песни поэмы стихи 240-485 был напечатан в мартовской книжке Невского зрителя. Отдельным изданием поэма вышла в середине мая 1820 года, когда Пушкин был уже в полусссылке в Екатеринославе. Читатели, не дожидаясь ничьих суждений и приговоров, приняли поэму с радостным энтузиазмом. Пушкина перестали звать племянником. На некоторое время он стал певцом Руслана и Людмилы, чтобы вскоре стать просто Пушкиным.